Глава 15. Мораль и политика. Эта глава не трактат о социальных проблемах перестроечного и постперестроечного времени. В стране есть ученые, институты, которые, располагая огромным материалом, смогут представить более глубокий анализ этих вопросов. Я же хочу остановиться здесь только на отдельных эпизодах социальной жизни и рассказать правду о тех или иных ее сторонах. Дело в том, что в наши дни вновь и вновь подтверждается, к сожалению, мысль французского философа XVII века о том, что прошлое фальсифицируется. Очерняя историю нашей страны, современные идеологи вместе с тем мифологизируют настоящее, мистифицируют будущее, чтобы принудить людей действовать не в своих, а в навязанных им ложных при ближайшем рассмотрении интересах и утопических целях. Расплачивается же за все это народ, и я вижу свою задачу в том, чтобы с помощью некоторых фактов объективно оценить ранее и ныне проводимое социальное преобразование. Вряд ли найдется аналогия в современной истории других стран, когда в мирных условиях за 2-3 года произошел бы такой обвальный рост цен, жизненный уровень населения упал бы так резко и низко, когда люди в одночасье стали наполовину беднее, потеряв все накопления, которые доверили государству. А возьмем такой обобщающий показатель состояния общества, как средняя продолжительность жизни. Она стала на 10-15 лет меньше, чем в развитых странах. Число смертей все больше опережает число рождений. Культура, наука, образование хереют на глазах, зато преступность приобретает невиданные масштабы и во все меньшей степени контролируется государством. Богатые новориши имеют многомиллионные валютные счета за границей, сорят деньгами, строят или покупают виллы, замки здесь и за рубежом, а изо дня в день беднеющие люди стоят с протянутой рукой в городских подземных переходах или роются в мусорных ящиках. Да и будущее страны выглядит не лучше. Возьмите хотя бы только один факт. Нация начинает в основном потреблять продукты питания, не произведенные в стране, а импортные, расплачиваясь за них невосполнимыми сырьевыми ресурсами. В основе экономического развития любого государства лежит производство продукции, товаров, услуг. Есть рост темпов экономики, есть движение вперед. Нет – застой. Отрицательные темпы – регресс. Кстати, вопрос о темпах всегда был на острие советской экономической науки, да и практики тоже. Не раз возникал он и в период перестройки. Я вспоминаю горячие речи Горбачева, утверждавшего, что нам не нужны высокие темпы. Сколько комиссий было создано для оправдания этого тезиса, застрявшего в голове генсека. Копии у нас по этому поводу много поломали, а Япония и Китай, между тем, развивались темпами до 15 и более процентов в год, и никто там не делал из этого трагедии. Ведь все дело в том, за счет чего обеспечиваются высокие темпы. Хорошо, если это происходит за счет инвестиций в производство и совершенствования его структуры, научно-технического прогресса, повышения производительности труда, эффективных методов управления и хозяйствования. Плохо, если эти темпы растут за счет завышения цен, чрезмерного снижения затрат на потребление, распродажи национального богатства. Такие темпы – мыльный пузырь, долго не держатся, лишь мокрое место и радужные воспоминания. А теперь представьте себе, пожалуйста, в каком же состоянии находится российская экономика сегодня, если в ней действуют все эти названные во втором случае факторы, но даже дутых темпов роста при этом нет, а есть лишь вполне реальные темпы чудовищного падения. Разумеется, планово-распределительная система имела свои недостатки. В частности, применявшиеся в ней низкие цены на продукцию – неблагоприятно сказывались на истинных размерах потребностей, часто завышая их. Поэтому с конца 80-х годов мы в правительстве делали шаг за шагом по пути развития прямых взаимоотношений заказчика и потребителя. Эволюционный путь реформ и стабильная политическая обстановка, на наш взгляд, давали возможность без потрясений для страны и народа перейти на рельсы социально ориентированных рыночных отношений. Но, к сожалению, победил радикализм шоковых терапевтов со всеми негативными последствиями, о которых мы своевременно предупреждали общественность. Увы, Здравый смысл не всегда, как известно, берет верх. После растерзанного 91 года августовские события, декабрьский беловежский сговор, наступил шоковый 92 год. Пошел обвальный спад производства, который не останавливается вот уже четвертый год, несмотря на неоднократные заверения руководителей государства о скорой стабилизации и чуть ли не о росте производства. Конечно, катастрофическое положение экономики во многом определяется фактом развала СССР, разрушением сложнейшей системы хозяйственных связей на всей его территории, но главная причина заключена все же в ложной стратегии и беспомощной тактике, проводимых правительством псевдорыночных экономических реформ. Характерно, что если в 93 году спад производства был в основном следствием именно разрыва хозяйственных связей, то в 94 году начали к тому же проявлять свое действие факторы, связанные со снижением спроса и структурными изменениями. Казалось бы, заметное наполнение, хотя и очень неравномерное по территории страны внутреннего рынка товарами, исчезновение дефицита и очередей нужно отнести к позитивным результатам реформ. Однако положение в экономике оценивается не только по каким-то итогам, но и по тому, какой ценой они достигнуты. А мы видим, что сравнительное изобилие на магазинных полках возникло за счет огромного импорта товаров массового спроса при колоссальном падении выпуска отечественной продукции, высоких, продолжающих галопировать цен и резкого снижения покупательной способности населения и душевого потребления. Приведу только несколько цифр, которые позволят судить о сложившейся ситуации. Итак, что же там за фасадом красивой витрины? Вот данные о производстве в России некоторых важнейших видов продукции легкой и пищевой промышленности. Ткани в миллионах квадратных метров. В первом полугодии 93 года 3897, в первом полугодии 94 года 1327. Обувь миллионов пар. В первом полугодии 93 года 161. В первом полугодии 94 года 37. Мясо 1000 тонн. В первом полугодии 93 года 2477. В первом полугодии 94 года 1164. За годы радикальных реформ произошло резкое снижение потребления продуктов питания и товаров в процентах. Мясопродукты. 90-й год 100%. 93-й 57%. Молокопродукты. 90-й год 100%, 93-й 57%. Обувь. 90-й год 100%, 93-й 46%. Ткани. 90-й год 100%, 93-й 44%. Сейчас 1990 год берется за основу, как при советской власти за нее в течение многих лет брался 1913 год. Вывод может быть сделан один. Метастазы экономического кризиса продолжают скрытно поражать системы жизнеобеспечения общества. Трагизм ситуации в нашей экономике подтверждают и сами отцы шоковой терапии Ельцин и Гайдар. По признанию первого из них, экономика находится на грани краха. По мнению же второго, продолжение в течение 5 лет такой политики бросит страну в колониальную зависимость. Надо же! Уж не прозрение ли? По данным Госкомстата России, ее экономическое отставание от США выросло за 4 года шоковых реформ на 64%. В соответствии с программой международных сопоставлений, Россия относится к странам среднего уровня развития и находится теперь примерно на 75-м месте в мире. Тенденция к увеличению разрыва между уровнями развития России и передовых стран – не только сохраняется, но и усиливается. Сокращение промышленного производства приобрело обвальный характер. Его уровень в 1994 году составил не более 50% от 90-го. В течение 91-93 годов фактически произошло уничтожение экономического потенциала России. Мировая практика не знает подобных результатов реформирования. Национальный доход за этот период уменьшился на 40%. Для сравнения, с 1940 по 1945 год то есть в тяжелейшее военное время он снизился лишь на 17%. Развал производства всегда сопровождается массовой безработицей. Для нашего поколения это понятие являлось, можно сказать, абстрактным. Последний безработный в Москве, Михаил Шкунов, получил путевку на работу 13 марта 1930 года. На этом закончилась безработица в СССР. Однако в конце 80-х годов, при разработке путей реформирования экономики страны, мы уже не могли игнорировать проблему безработицы. Ученые-экономисты были убеждены, что рыночные отношения обязательно будут сопровождаться ею. Интересно, что некоторые из них считали это за благо. Не для себя, конечно. Я не мог разделить эту точку зрения и, в частности, приводил тот довод, что ни одна из партий, стремящихся к власти, никогда не провозглашала безработицу в качестве блага для народа. Все обстоит прямо противоположным образом. К сожалению, произошло так, как хотели апологеты безработицы, которые считают, что она якобы является одной из движущих сил экономического развития. Когда я писал эти строки, были опубликованы данные Госкомстата России, согласно которым число безработных в 1994 году фактически составило 9 миллионов человек, или 12% экономически активного населения. В 1995 году ожидается от 15 до 20 миллионов безработных. Социологические исследования показывают рост доли россиян, считающих, что им лично угрожает безработица. За этой проблемой кроется вся материальная жизнь народа, весь социальный срез общества. Раньше в стране было немало сторонников значительной дифференциации доходов населения и не меньше защитников уравнительных тенденций в этой сфере. Правительство же ставило перед собой и старалось решить непростую задачу – не допустить большого расслоения людей по уровню жизни и в то же время не усугублять тенденции к уравниловке. Я считал, что надо дать возможность хорошо зарабатывать людям талантливым и честно относящимся к своему труду, но в то же время не допустить увеличения разрыва в материальном положении высокообеспеченных и малообеспеченных слоев. И если посмотреть стенограммы моих публичных выступлений тех лет, то можно сделать вывод, что я даже обострял вопрос о малоимущих. В то время у нас было 15% населения, живущего за чертой бедности. Это в основном пожилые люди и дети. И на вопросы журналистов о социальной политике я отвечал: правительство должно в первую очередь беспокоиться и думать о тех, кто уже не работает, и тех, кто еще не работает. И правительство обязано все делать для того, чтобы в стране не было бедных. Зажиточность каждого – основа богатства всей страны. В 90-м году, по расчетам специалистов, соотношение доходов 10% наименее обеспеченных людей к 10% наиболее обеспеченных составляло 4,5 раза. Для сравнения, в Швеции этот показатель был тогда равен 3,5. Учитывая особенности нашего общества, мы считали, что такой показатель наиболее приемлем для нас, соответственно, и строили социальную политику. Недавно же было опубликовано, что теперь разница доходов этих двух групп нашего населения составляет 15 раз, что мы уже обошли Германию и США, где самое сильное материальное расслоение общества. Согласно расчетам Европейской экономической комиссии ООН, к беднейшим слоям населения следует относить тех, у кого годовой доход менее 2/3 среднего по стране. В России эта группа составляет ныне около 40% населения. По данным многочисленных исследований, в 1994 году 2% населения относили себя к людям, которые могут себе ни в чем не отказывать. 5% способны купить холодильник, телевизор, но не могут позволить себе приобрести автомашину. Таким образом, богатые и обеспеченные люди в России составляют около 7% населения. Третьей его части хватает средств лишь на питание и одежду. Только на питание 45%, а 20% людей вообще не могут себя прокормить. Стоит задуматься также над тем, что у 10% россиян с минимальными доходами был сосредоточен лишь 1% общих денежных средств, а у 10% населения с наибольшими доходами 34%. Идет стремительная социальная поляризация. Богатство концентрируется на одном полюсе, бедность на другом. Наш народ привык приспосабливаться к экстремальным условиям. Так было и в годы Гражданской войны, и в Великую Отечественную. Когда я вспоминаю свое военное детство, всегда говорю спасибо картошке и свекле, которые выращивала мама в огороде. Многие из нас до 8-10 лет не знали, как выглядят конфета, сахар, печенье. И сейчас тоже большую помощь россиянам оказывают личные подсобные хозяйства, а для многих, особенно на периферии, они стали главным, а то и единственным источником существования. Растет натурализация потребления населения. По моему мнению, сейчас уже надо думать, да нет, действовать, чтобы активное расслоение общества не переросло в социальную пропасть. Важно не просто перекрыть источники неправедного, спекулятивного и криминального обогащения, но и сблизить доходы, снять проблему выживания, обеспечить достаточный уровень жизни для всех. К сожалению, нынешние экономические программы и практические меры ориентируются на богатых, а не на основную массу населения, для которой бедность или угроза ее постоянно усиливаются вместе с продолжающимся падением производства и сокращением численности занятых в ходе губительной структурной перестройки, приватизации, в связи с ростом цен и тарифов и так далее. Завершая эти размышления о дифференциации доходов населения, процитирую уважаемого мной академика Геннадия Васильевича Осипова. Уровень доходов становится одним из главных классообразующих признаков социального структурирования общества, оказывающим серьезное влияние на специфику социально-политических ориентаций богатых и бедных социальных слоев и групп. В настоящее время нет никаких оснований утверждать о стабилизации уровня жизни населения. Все позитивные сдвиги, фиксируемые статистикой, рост денежных доходов, покупательной способности и другое, характеризуют лишь ускоренное обогащение 10-15% населения, которое при подсчете средних величин перекрывает тенденцию обнищания бедных, составляющих около 70% россиян. Массовое обнищание ведет к физическому истощению и вырождению народа. Очевидно, что национальное согласие и солидарность в российском обществе не могут быть достигнуты при сохранении тенденции его люмпенизации. Конец цитаты. На одном из первых мест среди наиболее острых социальных проблем сегодняшнего времени стоит и преступность. Она вошла в жизнь каждого человека, в деятельность экономических и государственных структур. Не хочу злоупотреблять цифрами. Соотечественники по себе знают, что такое уличный разгул преступности. В вечернее время люди боятся выйти на улицу. И ведь это в мирное время. Из литературы, да и по личному опыту мы знаем, что подобное было после Гражданской и Великой Отечественной войн. Но и в первом, и во втором случаях государство жестко и быстро подавило преступность. В наше время она вышла на более высокий уровень. Криминальный мир фактически контролирует торговлю автомобилями, игорные дома, проституцию, гостиничное хозяйство. 3/4 частных предприятий и коммерческих банков вынуждены платить 10-20% дохода преступным группировкам. Рэкет добрался и до многих государственных предприятий. Затянувшиеся неудачи в реформировании экономики способствуют тому, что Россия превращается в рассадник организованной преступности в Европе, да и за ее пределами. Особенность российской преступности заключается в том, что наряду с мафией в нее втягивается и частное предпринимательство, и чиновничество. В борьбе за прибыль и в условиях непомерной терпимости к коррупции общества, органов правопорядка, и что еще хуже, высших чинов государственного управления, начинает развиваться корпоративная преступность. Наиболее опасными видами ее являются сговор конкурентов по поводу удержания цен на высоком уровне и деятельность, наносящая ущерб здоровью людей и окружающей среде. Курс на свободный, нерегулируемый рынок и ускоренную капитализацию народно-хозяйственной жизни породил массу посредников, лавочников, уличных торговцев, которые создали питательную среду для преступности или прямо участвуют в ее деятельности. Не имея ни капитала, ни особого желания включиться в процесс производства, созидания, они в условиях дестабилизации экономики пополняют преступную среду и образуют слой, способный к политическому экстремизму. за примером далеко ходить не надо. Вспомните Германию и Италию 30-х годов. На мой взгляд, есть две основные причины криминализации обстановки в нашей стране. Первая – результат тяжелейшего социально-экономического положения. Вторая – ошибочность подхода к проблеме преступности со стороны руководства. О первой причине я уже сказал, о второй же стоит поговорить немного подробнее. В конце 80-х годов при прямом участии Горбачева стала пропагандироваться идея, что у нас, мол, полицейское государство, что больше миллиона людей сидят в тюрьмах, и многие из них за какую-то малость. Настойчиво проводилась мысль, в том числе и на Политбюро, что основной упор надо делать на экономическое, а не правовое воздействие. Все это провозглашалось в связи с задачей демократизации общества. Конечно, такие идеи были немедленно подхвачены газетами, телевидением, кино. Из заключенных стали делать романтических героев, а из милиции – дураков. Особенно усердствовал в этом отношении журнал «Огонек». Его главный редактор Коротич в то время еще жил в Москве, еще не остыл от своей собственной беспощадной критики Соединенных Штатов, где сейчас благополучно пребывает. А тогда он устроил всемирный плач о судьбах преступников в СССР. Он стал их всех романтизировать и представлять общественности в качестве жертв тоталитарного режима. Диссонансом хору родителей за преступников прозвучали произведения писателя Варлама Шаламова, который 20 лет провел в лагерях и знал тамошнюю жизнь изнутри. Он ярко, талантливо показал ужасы сталинской машины репрессий, а говоря об уголовниках, нарисовал их истинное лицо, снял романтический налет с этой публики. Но кто-то не читал его повести и рассказов, а кому-то было ни к чему у него учиться, ведь цели-то были другие. Тех, кто выступал против огульного всепрощения преступников, немедленно причисляли к консерваторам. Я тоже попал в их число, и свидетельство тому множество всяких карикатур на меня в газетах определенного толка. Один журналист как-то спросил, почему я занимаю такую позицию. Я, помню, в сердцах задал ему встречный вопрос. «А как бы вы отнеслись к этой проблеме, если бы изнасиловали вашу жену или дочь? Неужели удовлетворились бы денежным штрафом?» Ответ последовал в таких выражениях, которые я не рискну привести в книге, да и фамилию известного журналиста тоже называть по такому поводу не стоит. Видя такое положение, мы решили заслушать на заседании правительства министра внутренних дел Бакатина. Я уже говорил, что это министерство, наряду с КГБ, МИД и Минобороны, занимало особое положение. Оно было по существу непосредственно при Генсеке, как, впрочем, и сейчас министр внутренних дел находится под крылом президента. Естественно, что Бакатин отражал позицию Горбачева. Его вывод, помню, был однозначен. В росте преступности виновна экономическая среда, но никак не недостатки в работе МВД и органов. Реакция членов правительства была ярко выраженной негативной. Мы понимали, что питательная среда в экономике для роста преступности есть, что нужна общегосударственная программа борьбы с нею, что под нее требуются средства, что правоохранительным органам не обойтись без серьезной поддержки со стороны государства и общественности. Однако до отставки правительства времени оставалось уже совсем немного, и мы успели сделать в этих направлениях только первые шаги. Бакатин же за свое демократическое отношение к проблемам правопорядка попал в члены президентского совета, а 23 августа 1991 года был направлен Горбачевым в КГБ в качестве его председателя для «избавления от КГБ». Фраза из названия книги Бакатина. Он это и выполнил, и даже не прореагировал на крупнейшее государственное преступление, совершенное декабрьской ночью того же года в Беловежской пуще. Что же теперь делать? Учитывая горький опыт прошлых лет, следует существенно пересмотреть Уголовный кодекс страны, ужесточив в нем ответственность за тяжкие преступления, развивающиеся в новых социально-экономических условиях невиданными темпами. Нынешняя либерализация уголовной политики привела к тому, что реально лишению свободы подвергаются, по данным за 1992 год, не более 35% преступников. Сравните, в 1978 году такому наказанию подверглись 56% лиц, совершивших уголовные правонарушения. Около 100 тысяч обвиняемых находятся в бегах, они были отпущены под залог, поручительство или подписку о невыезде. Преступность, на мой взгляд, не будет подавлена до тех пор, пока не искореним коррупцию в высших эшелонах власти. У нас достаточно сильный репрессивный аппарат, чтобы очень быстро подавить все виды преступности, но некому отдавать команды. Все повязаны одной веревкой. Вспомните, что произошло, когда Александр Владимирович Рудской пообещал дать ход собранным документам о коррупции в верхних эшелонах власти. Его ведь размазали по стене. Извинились ли Макаров, Калмыков и Илюшенко за ложь и клевету? Нет. И пока эти и им подобные люди находятся у власти, преступность будет процветать. А организованная преступность уже имеет в настоящее время все возможности для того, чтобы влиться в любые структуры всех ветвей власти. Размышляя о связи чрезмерного разрыва между доходами различных групп населения и ростом преступности, невольно думаешь и о недавнем прошлом. Во второй половине 89 года в стране стала настойчиво проводиться мысль о необходимости денежной реформы. Толчком к этому стали быстро и значительно возросшие доходы кооператоров, людей, работающих на аренде, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Конечно, не все эти доходы, к сожалению, были прямым следствием интенсивной и высокоэффективной работы, но вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что люди стали более инициативными, более настойчивыми в организации производства, поиске рынков сбыта для своей продукции и так далее. Отсюда и рост доходов не заставил себя ждать. Можно даже сказать, что в этом секторе народного хозяйства наш старый принцип «каждому по его труду» получил более полное воплощение. Но именно это-то многим и не понравилось. Традиционная российская «пусть сосед живет не лучше, чем я» начала сказываться. Уравниловка, против которой выступали многие лидеры рабочего и профсоюзного движения, оказалась живучей. Особенно активно в этом отношении вели себя профсоюзы, а в то время они имели достаточные силы и авторитет. Это уже потом, при демократии, они сникли. Наше тогдашнее правительство решительно высказывалось против идеи денежной реформы, объясняло пагубность ее. Мы приводили примеры из отечественной и зарубежной практики денежных реформ, подчеркивали, что они проводились, как правило, при экономическом подъеме.